Не знаю, как быстро они разберутся с завалом, но время уйти у нас будет точно. Ничего достаточно мощного, чтобы пробить проход, они использовать не смогут, если только не хотят быть похороненными там же. Скорее всего, они и преследовать нас не будут. Самое интересное, что я, как один из лучших воров Японии, смею надеяться, очень хорошо знаю канализацию Токио, так что в своем плане был полностью уверен. Подбежал, пригнувшись к люку, и одним ударом ноги вогнал его внутрь, проследив взглядом, как тот достигает дна. Прыжок! И вот я стою в тесной бетонной трубе с круглым проходом вглубь канализации. Кстати, заминировать можно уже этот проход, короткий и низкий. Но лучше не рисковать. Выход слишком близко. Китайцы могут и рискнуть жахнуть чем-нибудь помощней. Выбравшись в просторное помещение, осмотрелся. Метнулся налево. Выбив дверь, чертыхнулся. Коридор за ней был довольно просторный и тянулся, насколько хватало взгляда. И по опыту могу сказать, что ответвления там очень редки. Вернулся обратно. Дверь, что стояла с правой стороны, открывала вид на коридор поменьше, и даже отсюда я видел еще два прохода. И в первом же мне повезло. Узкий низкий коридор, скорее большая бетонная труба, уходил вперед метров на 200 и был идеален для меня. Тех четырех шашек, что я всегда таскал с собой в подобных операциях, хватит с лихвой. А тут все к чертям собачьим обрушу. Установка двух шашек на стены и двух на потолок посередине прохода много времени не заняла. Все, можно бежать обратно. Взлетев по металлической лестнице, осторожно выглянул из люка. Акеми сидела там же, где я ее и оставил. «Умница!» — махнул рукой, подзывая ее. Грохоты взрыва все еще раздавались, и это означало, что Святов еще держится. «Прыгай вниз! Выберешься из прохода и ждешь меня!» — сказал я подбежавшей женщине. И прижался к краю люка, освобождая ей еще немного места. Чем та моментально и воспользовалась. «Дикий кролик! Кощею, прием!» И молчание. «Дикий кролик! Кощею, прием!» «На связи!» «Прием! Фу! Пеленг мой ловишь? На карте он отмечается? Прием!» «Да, на все вопросы. Прием! А теперь запоминай. Там, где я сейчас нахожусь, канализационный люк. Тебе надо оторваться хотя бы метров на 50. На дне проход с северной стороны. Это я сейчас уточнил, чтобы, нырнув внутрь, он не крутился, теряя драгоценное мгновение». «Выбираешься из него далее направо. Дверь. Первый проход налево. Повторяю. Вниз. Проход с севера. Направо. Там дверь. Налево. Узкий коридор метров 200. На той стороне буду ждать я. Как увидишь меня, неси, что из духу. Посередине коридорчик заминирован, так что не тормози. Прием!» «Понял тебя, Кощей. Люк отметил. Проход на дне с севера. Из него направо, потом налево. Бежать изо всех сил. Прием!» «У меня все, жду тебя. Если что, предупреждай. Свидетелей нет, подсоблю. Конец связи». Сигаю вниз. Короткий лаз, тот, что с севера. И вот я вижу Акеми, предельно собранную и абсолютно чистую. И как это у нее получилось? «Пошли. Скоро наступит кульминация». Святого мы ждали. Целых 5 минут. Долгих 5 минут. На связь он не выходил. Так что вроде все должно быть нормально. Да и его отметка на карте шлема постоянно двигалась, быстро приближаясь к нам, но, тем не менее, время шло как-то заторможенно. Когда Сергеичу до люка оставались какие-то метры, я вдруг понял, что уже давненько не был так страшно напряжен. Мне даже пришлось глубоко вздохнуть, отгоняя все эмоции на грань сознания. Вот Святов нырнул в люк. Фокус, еще один. Время замедлилось. Эмоций нет. Есть я, а пока я жив, нет ничего невозможного. Стоим, ждем. Позади меня завозилась Акеми, вытянув вперед револьвер. Краем сознания отмечаю, что на оружии начинает проявляться какой-то рисунок. В конце или в начале туннеля. Тут как посмотреть, что-то сверкнуло, И вот там появляется Сергеич. Секунда, вторая, пятая. «Что ж ты так медленно бежишь, Сергеич?» Девятая секунда, десятая. За спиной бегущего мужчины появляется первый преследователь. Одиннадцатая. «Все. Пора. Жму дистанционный взрыватель». Вибрацию прочувствовал даже сквозь комбез. «Бедная Акеми». «Да и Святов, бедолага». Рвануло прямо у него за спиной, обрушивая огромные пласты земли, заваливая за ним проход. Сам Святов нырнул вперед, совершил перекат, вскочил и на той же скорости ломанулся к нам. Как только мой героический офицер выскочил из прохода, создал на руке мутно-прозрачный шар, которым ударил в потолок коридора. Моя первая, ни разу не созданная во время тренировки, сфера давления. Потолок не просто обрушился. Он осел. Многотонный пласт земли рухнул второй раз, отрезая нас от китайцев. Вот из-за подобного я все время и говорю. Ведьмак развивается во время боя. Что-то можно создать и в спокойной обстановке, или спроектировать, но лишь в бою ты обретаешь силу. Так... «Что ты здесь делаешь, женщина?» — спросил опершийся на стену и малость пожженный Святов. «Потом», — остановил я Акеми, и заодно мужчину. «Валим отсюда! Бегом, бегом, бегом!» Я сидел в кресле своего кабинета и постукивал пальцами по столу. Передо мной сидели Святов с Куродой, которые не решались взглянуть на меня. «Похоже, — начал я, — кто-то до сих пор не доверяет своему начальнику. Забавно, да? Я не дал ни одного повода заподозрить себя в некомпетентности или в безрассудности, но мне по-прежнему не доверяют». «Все не так, шеф, — решил ответить Святов. Мы тебе очень даже доверяем. Просто не выполняете мои приказы. Просто... «Волнуемся за тебя». «И это позволяет вам обсуждать приказы в боевой обстановке?» «Нет». «Начнем с тебя, Святов. В принципе, ты все приказы выполнял и о них самих не спорил. Но объясни мне, с чего ты взял, что можешь указывать мне, что делать? Это твое «уходите, шеф» меня реально бесило». А ведь я в тот момент пытался найти приемлемый для всех нас выход из ситуации. Знаешь, как сильно ты сбивал меня с мысли? «Простите, шеф», — сказал тот покаянно. «Простите, значит», — повторил я задумчиво. «Мне вот интересно, ты вообще задумывался хотя бы после боя, что с нами было, потеряя мы единственного учителя? И не в начале этой истории, а сейчас». Когда к змею пришло некислое такое подкрепление? По лицу вижу, что не задумывался. В свое время ты четко дал понять, кому отныне принадлежит твоя жизнь. Так по какому праву ты хотел отобрать то, что принадлежит мне? Я разве давал тебе приказ сдохнуть? Да будь там даже два мастера, пока я не отдал тебе соответствующий приказ, твоя обязанность сохранить свою жизнь. И эта обязанность всегда... «Запомни, всегда должна стоять у тебя на втором месте после самого приказа!» «Какой я дал тебе приказ в порту?» «Тянуть время», — произнес Сергеич хмуро. «Правильно! И где среди этих двух слов затесалось разрешение на смерть?» «Но два учителя, шеф!» «Которых я даже в одиночку мог укатать!» — произнес я зло. «И не тебе решать, как и где я это сделаю!» — повысил я голос. «А ты чего вылупился?» — рявкнул я на Куроду. И, закрыв глаза, медленно выдохнул, успокаиваясь. «Твой косяк, папа-кролик, еще больше! Я бы даже сказал, что он огромен! Ты оспаривал приказы командира в боевой обстановке! Знаешь, что за это бывает?» «Расстрел», — произнес он глухо. Но это ты фильмов насмотрелся. Вот если бы сейчас была война, а мы были бы военными или там аристократами, то да, расстрел. Мы же гражданская организация. Я, конечно, мог бы тебя прямо там грохнуть. Но смысла не было. Проще игнорировать. А вот сейчас, Курода, ты очень близок к увольнению. И поверь, если это случится, я дам тебе такую характеристику, что тебя вовек больше никто и никуда не примет. И знаешь что, Курода? Я, пожалуй, сменю твой позывной. Еще не знаю, каким он будет, но папа-кролик тебе точно не подходит. И запомни, это твой последний косяк, после следующего можешь паковать вещички. Если переживешь, конечно. Вдох, выдох. И чтобы до тебя дошло, я сильнее Святого. И именно в этом сейчас мои проблемы с вами. Чтоб вы, два дегенерата, поняли, мне всего 16, и я не аристократ. Вы хоть можете понять, что тут начнется, если это выйдет наружу? Вопрос, в частности, к тебе, Курода. Молчишь. Ну так еще одна тебе подсказка. На данный момент сильнейшим подростком Японии считается Коя Машина. Она, если ты не знал, учитель, на год меня старше. Я же еще сильнее. О, вижу, понял, наконец. Вот, кстати, тебе и позывной. Будешь теперь лупоглазиком. До товарища Аршинова тебе, конечно, далеко, но и так сойдет. И, откинувшись в кресле еще некоторое время, барабанил пальцами по столу. «Ладно, с этим закончили. Я очень надеюсь, что подобное больше не повторится», — глянул я на кивающих мужчин, после чего нажал на кнопку селектора. «Лен, запускай там всех!» «Вас поняла, Сакурай-сан», — услышал я ее ответ. А через несколько секунд в кабинет влетела Акеми. Наряд, в котором она щеголяла в порту, был сменен на единственное, что у нас тут было, армейский камуфляж. Из двух имеющихся у нас расцветок она выбрала городской, так что сейчас я имел удовольствие убедиться в своих собственных словах о том, что этой женщине пойдет любая одежда. «Чего так долго, Син?» — первое, что она спросила, и без перехода продолжила. «Классная секретарша». «Уже познакомились». «Агась». Кивнула она весело и плюхнулась в свободное кресло. «Только она, кажется, была совсем не рада с тобой познакомиться», заявил шедший за ней Антипов. Следом за ним в кабинет вошли Судзуки и Такаки, зам по тылу базы и бывший прапорщик. Они, кстати, тащили с собой стулья, ибо кресел в кабинете было всего 4. Причем Такаки тащил 2, один для вошедшего последним Фантика. «Что вы там с ней не поделили?» — спросил я подозрительно. «Да нормально все», — ответила Акеми, махнув рукой. «Это все ваша мужицкая паранойя». «И ответить-то нечего». «То есть есть чего, но, боюсь, это ни к чему не приведет». «Рассаживайтесь», — сказал я после небольшой паузы, во время которой сверлил взглядом Акеми. На что ей было индифферентно. «Итак», — произнес я, когда все уселись, «на повестке дня всего один вопрос, что делать с приблудными учителями?» «Убить!» — воскликнула Акеми. «Это она сейчас блондинку отыгрывает?» «Ха! Что ж, предложение принимается». «Обсуждение окончено», — махнул я лениво рукой. «Раз с делами все, дамы могут быть свободны. А мы тут пока устроим чисто мужской сабантуйчик». «Да ладно, Син. Я ж пошутила». «Что мне теперь и пошутить нельзя?» — произнесла женщина, грустно осматривая окружающих. «Вон оно что!» «Пошутила. Ну, извини. Может, тогда первое и выскажешься?» «Заманить их куда-нибудь и взорвать». «Сергеич», — вздохнул я устало, Сколько нужно взрывчатки, чтобы тебя взорвать?» «Даже не знаю. Смотря какой. Но мы как-то с парнями рванули 200 кило тротила с вражескими учителями. Выжил только один, но он стоял в метрах 50 от взрывчатки». 200 кило, — повторил я, потирая переносицу. 200 кило. А потом еще и заставить подойти к взрывчатке, фактически наступить на нее. Блин! Еще предложение? Не стесняйтесь». «Можно их из зенитки расстрелять», — выдал идею Фантик. «Калибром это 20 миллиметров или выше». «Уж проще со взрывчаткой», — покачал головой Святов. А Антипов, на слова нашего техника, фыркнул. Он, кстати, ни слова не сказал против того, что мы больше не используем МПД. И я ему за это благодарен. «Поясни, Сергеич», — сказал я. «Ты же видишь, не все понимают». «Для начала», — почесал он подбородок, «если бы эти зенитки были самоходные, могло бы и получиться. А так, у нас из простого ручного оружия не все хорошо стреляют. А тут зенитки. Чтобы подавить двух учителей, зениток нужно иметь штук 5. Плюс расстояние. Не каждый профессионал сможет попасть в человека на большом расстоянии. Даже не так. Попасть-то попадут, но нужно штук 10-15 попаданий. Я как-то под турель 20-миллиметровую попал. Чудом выжил. За секунду 7 снарядов в корпус отхватил. Но тогда я был не сильно опытный. Сейчас штук 10 выдержу. Причем, заметьте, времени у стрелков будет те самые секунда-две, после чего китайцы начнут вилять. А попасть в учителя, который этого не хочет, человеку такое не под силу. Обычному человеку. Поправился он. Из зенитки. А дальше они начнут выбивать стрелков. Мне-то плевать. Да и ветераны разок выдержат их удар. А вот техника нет. «Резюмирую», — произнес я после того, как Сергеич замолчал. «Нам нужно минимум 5 зениток на расстоянии...» Глянул я на Святого. 200-300 метров. Хотя тут нужно уточнить. Сам-то я пехотинец». «На небольшом расстоянии», — подытожил я. «Огонь мы сможем вести первые секунды. 3, возможно. После чего с высокой долей вероятности придется шустро убегать», бросая технику. «Самая большая проблема, как мне видится, это подпустить учителей достаточно близко, чтобы и они не смогли нас заметить, и мы могли результативно стрелять. Я правильно понял?» «Правильно», — ответил Святов. «Круто! Есть предложение?» «Отравить», — выдала Акеми. «Проблемы понятны. Найти и подобраться». «Они же не будут все время под доспехом духа ходить», — заговорил Антипов. «Подловить их и обработать снайперами. Проблема, собственно, одна — найти, где они будут жить». «Ха!» — усмехнулся Святов. «Я, например, за территорией базы всегда доспех ношу. Не думаю, что они выйдут на улицу без него. Дома, скорее всего. Но сюда они приехали на войну». «Газ?» — произнес Такаки. «У учителей очень крепкий организм», — ответил Антипов. «Травануть их мгновенно и насмерть — это надо постараться. А запереть их где-нибудь? Проще взорвать». Помолчали. Все идеи, в принципе, были осуществимы, но пипец как трудны. И что же в итоге делать? «Блокиратор?» «Не, отменяется. Тут артефакт нужен. Мне проще самому китайца в темном переулке подкараулить, чем его достать». «Тяжелая техника?» «Такая же фигня. Все возможно, но вот цена...» «Проще озвученное предложение воплотить. Ну или вон у Кенты мастера одолжить. Да хоть того же учителя. А ты с Беркутовым пробовал связаться? Спросил меня Святов. Конечно. До него не достучаться. Люди его тоже не в курсе, где он. Жаль. С ним было бы гораздо проще. Капитан Очевидность, блин. Эх, придется походу самому все делать. Как бы еще подозрения от себя отвести. «А что если...» — начал Фантик. «Заманить их на крышу какой-нибудь высотки и скинуть их оттуда. Я что-то не слышал, чтобы учителя могли пережить падение хотя бы с 10-го этажа». «Это да», — заметил Сергеич. «Если они не практикуют стихию ветра, им конец». Да и 20+ этажей даже для нас опасны. От ранга зависит. Только вот проблема как раз скинуть. Не вижу проблем, не сдавался Фантик. Что, ты хоть одного не скинешь с крыши? А тебя и парашютом можно снабдить незаметным. О, как интересненько! И Святов что-то молчит. Как бы вам объяснить? Любой боец меня поймет. Площадка для битвы накладывает свою специфику. Ты хочешь, не хочешь, зная, что тебя ждет, будешь драться с оглядкой. Скинуть с крыши равнозначного противника довольно сложно, даже если учитывать мою стихию. А вот они меня, скорее всего, скинут, ибо их банально больше. Жаль. В целом-то я его понимаю, но все-таки тоже рассчитывал на его ветер. Опять молчим. Минуты три молчим. О, вот что значит мозговой штурм. Слушай, Сергеич, решил я у него уточнить, а ты когда-нибудь попадал под взрыв светошумовой гранаты? Было дело. И как? Хреново. В смысле ощущения не из приятных. Дезориентация была? Секунды две. Хрена се они монстры, эти бахиро-юзеры. Ладно, ведьмаки, мы хоть своим телом управляем, но эти-то — тупое усиление организма. Причем не уверен, что они сами понимают, что делают. Вот как, дроиды хреновы, ладно. Но ты все-таки скажи мне, сможешь за эти 2 секунды выкинуть учителя с крыши? Вот он задумался, прикинул... И замер. «Смогу», — отмер он. «Если все будет неожиданно, да еще и в темноте, а я буду в шлеме». «Да, пожалуй, смогу». «Наконец-то!» — приподнял я и опустил руки. «Вот и план. Теперь, господа и дама, давайте хорошенько его продумаем». А Кэми ушла в подполье, как совсем недавно змей. А тот, словно в насмешку, вполне себе вольготно, устроился в своем загородном особняке, том самом, который мы совсем недавно разгромили. Совсем обнаглел. Там же теперь и защиты толком нет. Само собой, китайцы были при нем. На базу они даже не пытались нападать, понимали, что тут им ничего не светит, даже вдвоем. А ведь война такое дело, двумя, пусть даже и учителями, ее не выиграть. А доказывать это мы начали змею уже через 2 дней. Подъехали к его дому на 3 пикапах, в кузове которых поставили ЗУ-23-2, купленные по случаю внуков Фантика, да жахнули 6 стволов по особняку. Гнаться за нами потом, о чудо великое, так никто и не стал. А ведь мы их специально провоцировали. Кстати, да, китайцев мы решили убивать на крыше. Но ведь никто нам не запрещал пытаться сделать это и другими способами. Так что мы их обстреливали, травили, взрывали. Но эти живчики каждый раз умудрялись остаться в живых. Кролик один еле ушел после того, как зарядил вышедшему покурить на воздух китайцу. Они собрали своими телами все. «Вы вдумайтесь!» Все! Мины, которые мы раскидали вокруг особняка. Про газ я вообще молчу. Я даже сходил к ним по-тихому с целью подсыпать цианида в кофе и офигел, увидев, что они проверяют свою еду, давая попробовать ее какой-то собаке. Убивать псину не стал. С них же станется проверять еду на людях. Мне-то пофигу. Просто бессмысленно. Пили они, как вы, наверное, уже догадались, из своих фляжек. Короче, я не рискнул в них стрелять. Подозреваю, они всегда и везде ходят под доспехом. Хотя нет, не всегда. Такое никто не потянет. Но я-то не знаю, когда они отдыхают. А змей, сволочь, опять куда-то запропастился. Почуял, видать, что китайцы его не смогут защитить, и когда-нибудь мы его достанем, если будем знать, где он. А еще через 4 дня и сами пришлые учителя куда-то подевались, всплывая только при атаке объектов Акеми. Повеселились они, кстати, знатно. Под 1000 человек на тот свет отправили. Все воины и 1 ветеран. Вот чего лишилась Наката Акеми всего за неделю.